«О, нет, мы вовсе не та организация», — улыбнулся МакДжин. «Люди иногда нас путают, хотя не могу представить, почему». «Ну, да будет так. Вы только что пожертвовали ради нас всеми своими земными богатствами, Силверсмит, и сделали это, не ожидая награды, а лишь ради простого желания служить другим. Мы ценим ваш поступок. Силверсмит, добро пожаловать на небеса!» Их окутало розовое облако, сквозь которое Силверсмит разглядел огромные серебряные врата, инкрустированные перламутром. «Эй!» — воскликнул он. «Вы затащили меня сюда хитростью! Вы надули меня, МакДжин, или как там вас на самом деле?» «Конкурирующая организация», — ответил МакДжин, — «занимается этим так давно, что и мы решили попробовать всерьез». Перламутровые врата распахнулись. Силверсмит увидел накрытые для китайского банкета столы. Были там и девушки, а кое-кто из гостей, кажется, покуривал травку. «Впрочем, я не жалуюсь», — сказал Силверсмит.